Глава 6. Вечером мне разрешили покинуть лечебницу, снабдив новым комплектом одежды и обувью. Дали лекарства на случай боли и освободили от занятий с учителем Женевьевой на целую неделю. «Ого, знатно тебя трепануло!» Первой увидела меня комендант. «Есть немного. Доброго дня!» Кивнула я ей и медленно побрела к себе в комнату. «Сегодня выходной, а значит, соседка должна быть в комнате. Спишь?» Открыла я дверь комнаты, соседка лежала на кровати спиной ко мне. «Уже просыпаюсь!» – зевнула она. «Проспала, а на обед не успела уже!» – покачала я головой. «Знаю, какой аппетит у Нагини!» «Ерунда! У меня теперь есть деньги!» Она села на кровати. «Откуда?» – удивилась я. «Я переезжаю жить в город. Меня взяли работать в таверну!» – похвасталась она. «Кем?» – удивилась я. «На раздачу! Разнос и вышибалый!» – рассмеялась она. «Что?» – не понимала я ее. «Да я позавчера немного решила расслабиться. А в таверне завязалась драка. Мешали они мне. Вот я их и успокоила. Хозяин таверны впечатлился и предложил работу и жилье, даже питание за его счет. «А как же учеба?» Я наконец-то доползла до своей кровати и села на нее. «Работа только по выходным. А так максимум вызовут, если драки будут». Она пошлепала босиком в ванную. «А репутация?» Удивилась я. «А я теперь не прячу свою ипостась. Кто в здравом уме подойдет ко мне с дурными намерениями?» Хохотнула она. «Ну да. Ей нечего бояться в любых злачных местах с ее-то габаритами». «Везет тебе». А я так и не нашла подработку. «Слушай». Она выглянула из ванной. «Кажется, искали секретаря. Уточни у госпожи Пульи». «А к кому?» Обрадовалась я. «Ой, не знаю. Не спрашивала. Кому-то из преподавателей вроде. Ты такая аккуратистка, думаю, справишься». Она снова скрылась в ванной. Я легла на кровать, прикрывая веки, через час идти ужинать, а у меня нет сил. Решила не идти, заставила себя встать и снять одежду, переодеваясь в сорочку и снова укладываясь в кровать. «Что-то мне кажется, тебя рано отпустили. Завтра занятие. Как пойдешь?» Соседка вышла в комнату, начиная собирать вещи. «Не знаю». Вздохнула я. «Я, если успею пораньше, то помогу тебе добраться до академии». Девушка собрала свои немногочисленные пожитки и остановилась в дверях. «Благодарю». Посмотрела на нее и поняла. «Мне жаль, что я остаюсь одна. Неизвестно, кого поселят мне в комнату». «Пока не за что. Увидимся на уроках. И это...» Она замялась. «Там, в шкафу, я приготовила тебе подарок. Не сочти за что-то плохое. Ты хорошая, светлая». Она развернулась и ушла, прикрыв за собой дверь. Я же сил встать не нашла, засыпая, подумала, что приятно получать подарки, даже не зная, что это. «Леди?» В дверь постучалась госпожа Пульи. «Я вам ужин принесла. Вы не пошли, я забеспокоилась». «Ой, спасибо, у меня сил мало». Я откопала себя из одеяла и встала с кровати. Пулья стояла в дверях и держала поднос в руках. «Держи!» Она сунула мне еду в руки и закрыла дверь. Постояв пару секунд, я отнесла поднос на стол. Умывшись, решила заглянуть в шкафчик. Там, на полке, до этого пустующий, стоял чайник и две чашки на блюдцах. А под цветным куском ткани лежали хлеб, копченое мясо и сыр. Я от запаха едва не захлебнулась слюной. «Действительно подарок!» Удивилась я и, быстро собрав чайный сбор, заварила свежего чая и накрыла на стол. Села ужинать с удовольствием, поедая приготовленное на подносе, словно небольшое пиршество для меня. Поев, приготовила одежду на завтра. Книги согласно расписанию и поднос с тарелками из столовой. Но посуда пропала сама, едва я поставила ее чистую на поднос. Удобно!» Выпила лекарство и вернулась в постель, засыпая мгновенно. Он лежал в большой каменной чаше. Его волосы буквально струились, словно шелк, свисая с края. Его тело было прекрасно, словно выточенное из белого мрамора. Мне казалось, я стою незримой тенью в углу этой небольшой пещеры, любуясь очертаниями ректора. От этой мысли меня бросило в пот, и я, пискнув, прижала ладонь к губам. Звук, отскочив от губ, ударился в потолок и словно рухнул на мужчину в воде. Он резко повернул лицо ко мне, наводя ужас своей ледяной маской. «Как ты сюда попала?» – проговорил он, не меняя выражения лица. И смотрел при этом прямо на меня. Затем, взявшись руками за края чаши, резко встал, выходя из воды. Страх пропал. Я зачарованно смотрела на него, рассматривая божественно прекрасное тело. Все равно его бедра были прикрыты тканью. «Какое бесстрашие!» – протянул он, останавливаясь возле меня. «Еще раз спрошу, как вы сюда попали?» У меня прямо перед глазами появилась розовая пелена. Я просто себя не контролировала. А хотя... Ведь мне это снится? «Вы меня вообще слышите?» Я все же смогла его удивить. Он заглядывал мне в лицо со странным выражением в глазах. «Слышу. А подскажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку?» «Ну да», глупо прозвучало. Но другого в голове просто не было. Мало того, я с таким интересом его разглядывала, пытаясь запомнить черты лица. А сердечко так сладко замирало. Я протянула руку и коснулась влажной пряди волос. «Да вы не в себе!» Он поставил мне диагноз. «О, да!» Я кокетливо хихикнула. «Что со мной вообще происходит?» Он схватил меня за руку и в одно мгновение сунул в портал и напоследок толкнул в плечо, отправляя в кровать. Я рухнула в нее с удивлением, смотря на него. «Это мой сон! Чего это вы командуете?» Возмутилась я. «Все ясно». Он подошел ближе, позволяя мне рассмотреть грудь, живот и светлую дорожку волос, ведущую под ткань на бедрах. Он положил мне руку на лоб и приказал. «Спите». Я же послушно закрыла веки и уснула. Утренний колокол привычно зазвонил на рассвете. Я села на кровати, бездумно смотря на дверь. «А что это вообще такое, а?» Выпрошила я, отчаянно краснея, от воспоминаний о своем сне. Быстро вскочила и начала метаться по комнате и ванной, собираясь на занятия и завтрак. Ну, как метаться? Быстро ходить, иногда останавливаясь, перевести дух. Когда я готова была шагнуть за порог и дотронулась до дверной ручки, вдруг одернула себя. «Чего это я? Это же было во сне! Чего мне беспокоиться?» Хотя сон был странным. И прежде мне ничего такого и не снилось. Я вообще о мужчинах никогда так не думала. Снова залилась краска, внезапно струсив и одергивая руку от двери. «А, ты уже готова!» Распахнула ногиня дверь. «Идем!» Она подхватила меня под локоть и поволокла на выход. «Потише!» Уже взмолилась я, когда споткнулась сотый раз. «Ой, извини!» Замедлила шаг девушка. «В общем, пока ты спала, я все узнала!» «Что узнала?» Я наконец-то смогла дышать ровнее и вдохнула побольше воздуха. «Кому нужен секретарь?» «И искала его травница. Тут, я думаю, ты справишься!» Радовалась Эсса за меня. «А вдруг она меня не возьмет?» «Да и ничего она такого не говорила!» Я попыталась воспротивиться. «Лоррейна, ты справишься! И деньги не бывают лишними!» Мы уже входили в холл Академии. «Ну, может быть. В данный момент я хотела лечь и немного поспать. Я вот прямо сейчас уже устала. Сейчас поедим и отведу тебя на урок травничества. Он же у тебя сегодня первый?» Ногиня все не умолкала. «Да, первый. Да, завтрак». Я уже хотела было вырвать руку у нее и попытаться скрыться в коридорах учебного заведения. «Вот вы где!» Мистрица Аннабель застала нас входящими в столовую. «Я вам поставила новое меню. Усиленное. Вам теперь надо больше сил». Она окинула меня взглядом. «Но выглядите вы не очень хорошо. Если почувствуете себя плохо, сразу идите в лекарскую». «Да, леди». Едва нашла в себе силы кивнуть. «Вот вам настойка для бодрости. Пару капель в чай. И вы моментально почувствуете себя отдохнувшей». Она сунула мне в руку пузырек. «Но не злоупотреблять». «А вы еще не нашли секретаря?» Встряла Эсса. «Вас точно не возьмут». Сморщилось лицо травницы. «А мне и не надо. Я уже нашла работу. А вот ей...» Она кивнула на меня. «Работа жизненно необходима». «Да? Очень хорошо. Зная вашу прилежность и аккуратность, я думаю, вы подойдете». «Я была бы благодарна», промямлила я, с тоской смотря на столы с едой. Есть хотелось неимоверно. «Идите, скоро урок». Отпустила нас учитель травничества. Эсса мгновенно утянула меня к раздаче. «У меня же теперь тоже другое меню. Я же вечно голодная ходила. А теперь двойная порция!» Похвасталась она мне. На раздаче нам дали нашу еду. «Это хорошо!» Я с удивлением смотрела на выданный мне поднос. «Мясо с утра? А как же? В тебе зверь! Он требует! И не волнуйся, не поправишься! Наоборот, заберет все силы и лишний вес!» Порадовала она меня. Я же не поверила, что смогу столько съесть. Чашку с остывшим чаем накапала выданный эликсир и тут же выпила его. Мне мгновенно полегчало. И я тут же начала есть. Миска с кашей, два куска пирога, творог. Ушли без всяких сомнений. А вот мясо и хлеб я быстро сложила в салфетку и положила в пространственную сумку. «Правильно, между лекциями можно сделать перекус», — одобрила моя соседка. «А еще у меня есть вот такие фляжки. Сейчас попрошу налить в них чаю». Она сняла их с пояса и потрясла в воздухе. Ногиня встала и ушла к кухне, и вернулась уже с полными фляжками. «Это тебе. И это. Еще булочки?» Удивленно приняла выпечку. «Да, нам можно!» Подмигнула она мне. «Хорошо». По моей спине внезапно пробежали мурашки, и я почувствовала чей-то взгляд на себе. Медленно повернув голову, наткнулась настоящего в дверях столовой ректора. Он смотрел на меня так, что я засомневалась, а был ли это просто сон. Он, убедившись, что я его вижу, кивнул и ушел. «Это что сейчас было?» Почему-то шепотом спросила меня Эсса. «А я знаю!» Кипела я, не объяснять же, что сегодня было ночью. «Ого! Вот это тебя цапануло!» Она удивленно на меня посмотрела. Раздался первый звон колокола, еще четыре, и мы опоздаем на занятие. Я, обрадовавшись спасению от расспросов, подскочила и, кивнув девушке, сказала: «Встретимся на обеде». «Да», — начала была она, но я уже убегала на ходу, засовывая выпечку и фляжку в сумку. В голове эхом раздавалось «моё, наше».